Гомера на греческом, печатан у Баркервилля. А мне из Франции прислали роман «Задик». Сейчас граф Артуа издает серию избранных шедевров литературы. Для этого придумал и шрифт, отливаемый из серебра. Каждую книгу печатают тиражом в 25 штук, после чего все печатные доски тут же в типографии расплавляют в горнах. Голос Потемкина дрожал от нескрытой зависти. «Кто прислал тебя?» «Граф Артуа?» «Принц Шарль де Линь, которого я жду в гости». «А зачем он едет?» «Любезничать». «Гостей на Руси не спрашивают, чего пришел. Гостей сажают за стол и сразу начинают кормить». Потемкин сообщил ей, что вызвал Суворова. «Велю протопопу Кронштадтскому мирить его с женою. А потом совещание будет. Я да Суворов. Еще и армяне, Лазарев с Аргутинским. Станем судить о делах ихних. Армяне, люди шустрые, уже и столицу себя облюбовали. Еревань. Что толку от столицы, если и страны нет?» «Сейчас нет, после нас будет», — отвечал Потемкин. Потемкин давно утопал в музыке. Через уличные цеттели, афишки заборные, регулярно извещал жителей, что в Аничковом дворце опять поет для публики капелла его светлости. Знаменитый Ваня Хандошкин с Ваней Яблочкиным снова явит свое искусство игры на скрипке, балалайках и даже на гитарах певучих. Потемкинская капелла всегда считалась лучше придворной. Светлейший сам отбирал певцов, которые безжалостно опевали его и объедали. Заезжим итальянцам непрекословно разрешал князь петь ради заработка в столичных трактирах. Хандошкин был роста среднего, коренаст, как бурлак, глаза имел большие, вдумчивые, голову покрывал париком, а пьяницей не был. Это все завистники клеветали. Перед залом, освещенным массою свечей, он обратился к публике. «Не желает ли кто скрипку мою расстроить?» Нарышкин взялся за это охотно. Сам музыкант, вельможа, знал, как испортить ее квинтовый настрой. «Опозоришься, гляди, Ванюшка! Ну, валяй!» Хандошкин с улыбкою исполнил на испорченной скрипке вариацию из концерта «Сарти». Потом спросил публику: «Сколько струн разрешаете мне оставить?» «На одной играй!» — требовали из зала. И на одной струне маэстро сыграл, что пониже было города Саратова. Да так сыграл, что Потемкин с Нарышкиным ногами ерзали восхищенные. Затем Хандошкин с Яблочкиным взялись за балалайки, сделанные из тыквы, изнутри же проклеенные порошком битого хрусталя, отчего и звук у них был чистейшим, серебряным. Потемкин не выдержал, заплакал. Не только он. Даже суровый Панин прослезился, наверное, всколыхнув из потемок души такое, о чем на пороге смерти старался забыть. Здесь же, в павильоне Аничкова дворца, Потемкин встретил Булгакова. Невзирая на время позднее, покатили они на каменный остров, а там среди раскидистых елей светилась, будто разноцветный фонарь, ресторация француза Готье. На лесной дорожке, осыпанной опавшей хвоей и шишками, Потемкин большим круглым лицом приник к лицу друга. «Яша, зависть кому-либо есть у тебя? Завидую тем, кто свободен». «А кто свободен-то у нас?» — отмахнулся светлейший. «Вот возьму и повешу на елку куски золота и бриллианты. Тот, кто мимо пройдет, богатств не тронув, тот, наверное, и есть самый свободный. А я, брат, Аничка в дворец продаю. Чё ж так? Хочу новый строить. В один этаж, но такой, чтобы казался он всем торжественным и великим. Пойдем выпьем. За столом, кафтан распахнув и манжеты кружевные отцепив, чтобы не запачкать, друзья помянули вином быстролетную юность. А в соседней комнате пировал Чемберлен, владелец ситценабивной фабрики, на которой с утра до ночи горбатились русские люди-поденщики. Булгаков заговорил об Англии как о всеядной и прожорливой гидре, сказал при этом: «Видишь, и к нам забрались». Булгаков верил, что англичане прошмыгнут в Черное море раньше французов. Кредит Лондона при дворе султана Турции крепнет, а Версальский потихоньку слабеет. Ему казалось, что между Россией и Англией есть нечто общее — обширные пространства русские и грандиозные колонии англичан. Потемкин сонно обозрел на столе все то, что уже не вмещалось в его обильное чрево. Форель в соусе из Рейнвейна, ягненок с шампиньонами, глухари с трюфелями. Он ответил: «Не ври, Яшка. У нас-то все наше, у них все чужое. Англичане твердят, будто время — деньги. А мы, сиволапые, испокон веку живем верой в то, что жизнь — копейка». Булгаков желал бы занять пост посла в Лондоне. «Тебе лучше вернуться на Босфор», — сказал Потемкин. «Правда ли, что приезжает император Иосиф?» «Но под именем графа Фалькенштейна. Матушка встретит его в Могилеве, но об этом громко пока не говорят». Потемкина позвала к себе Екатерина, притихшая и жалкая. Было видно, что она стыдится своего распутства. «Куда, богатырь, ехать от меня вознамерился? Пора бы уж мне новую Россию своими глазами оглядеть. Булгакова с собою возьму, он мне надобен. Сейчас ты не оставляй меня одну. Нам надо графа Фалькенштейна встречать. А что скажешь о Саше Ланском?» Потемкин к ее бабьим судорогам уже претерпелся. Кавалергард скромен — это уже хорошо.